Из этого Иштван сделал вывод, что во время распятия ведьма смогла как-то высвободить свой дух из тела и отомстить своим убийцам. Пока это свидетельство 400-летней давности было единственным упоминанием о состоянии Агафи, но мы не отчаивались. Честно говоря, мне эта история напомнила состояние Аргайл, телохранительницы Светланы, ведь та могла проявляться временно истине и действовать. Все это мы расшифровывали вместе с Андреем Петровичем не один час, сверяясь с переводом и применяя собственные лингвистические познания. Михаил Юрьевич, должен предупредить, что уже утро и нам следует отдохнуть. К сожалению, у меня есть некоторые обязанности, от выполнения которых я не имею права отказаться, устало утерев пот со лба, ответил принц. Мы сможем продолжить позже, ну а пока нам следует возвращаться. Я поблагодарил принца. Обратно мы шли почему-то совсем другими коридорами. Андрей Петрович накинул пиджак, и я с удивлением заметил, что на нем нет ни пылинки. Но как же так, мы же вместе чихали с ним и путались в паутине. Заметив мое удивление, принц пояснил. Иллюзия. Комната приобретает вид, считывая ожидания гостя. Вы ожидали библиотеку с запыленными манускриптами и получили ее. А если бы я представил солнечный день, стеклянную крышу и фонтан посреди комнаты, я почувствовал себя ребенком, обманутым в самых лучших его ожиданиях. Мы бы работали в гораздо более приятных условиях, пожал плечами принц. Но почему вы мне не сказали? Я бы, Михаил Юрьевич, мягко перебил меня принц, в жизни всегда должно быть место, где наши ожидания оправдываются. Пусть даже в такой мелочи, как вид старинной заброшенной библиотеки. Тут мне возразить было нечего. Вернувшись в особняк, я пил кофе и все крутил в голове историю Иштвана Стижера. На ум приходило только два варианта. Либо за ведьму отомстили свои, либо она перешла в такое же состояние, как и Аргайл. Решив не мучиться догадками, я позвал телохранительницу. «И вам доброе утро!» Сварливо поздоровалась она. Мне показалось, или воздух за моей спиной колыхнулся, словно при дуновении сквозняка. «Вы не в духе», прокомментировал я очевидное, отпивая глоток потрясающего кофе. «Могу как-то поспособствовать его улучшению, не пейте с таким удовольствием кофе, а то я захлебнусь слюной», уже более миролюбиво произнесла тень. «Знаете ли, когда больше 400 лет не пил сей чудесный напиток, то хочется убить уже за то, что кто-то может наслаждаться его вкусом. Так, может, проявитесь и просто выпейте чашечку», предложил я самый очевидный вариант. «В конце концов, сегодня ваша подопечная будет под моей защитой. Я могу подарить вам день отдыха». Послышался тяжелый вздох. «Если бы все было так просто, так расскажите. Я умею слушать». Отставив чашку с кофе, я откинулся на спинку кресла и помассировал себе виски. Лучше бы для бодрости выпить крови, конечно, но пока придется обойтись подручными средствами. Нет уж, увольте. Вы не тот человек, с которым бы я стала откровенничать. Тем более из-за единственной привычки, порожденной завоеваниями османов. Ваше право, я снова потянулся рукой к чашке, обдумывая крохи информации, полученные от Аргайл. Османы. 400 лет. Интересно, а если ткнуть пальцем в небо, Аргайл, а почему из пятерки Мальфарак выжить удалось лишь вам? Я не успел закончить свой вопрос, как шею мою прокололи два миниатюрных клычка. Невежливо впиваться в работодателя без предупреждения, хмыкнул я, не трепыхаясь, а спокойно принимая образцы крови Аргайл от моих комарих. Они же и сообщили, что убивать меня не планируют, лишь хотят получить информацию. Почему ты не боишься? Тень оторвалась от моей шеи, обошла кресло и села напротив, как-то незаметно перейдя на «ты». А чего я должен бояться? Я разглядывал невероятно красивую женщину, чью красоту не портили даже шрамы, покрывающие лицо сеткой. Брюнетка с вьющимися волосам, часть из которых скрывала лицо, и с серыми глазами цвета штормового неба. Ниже лица я старался не опускать взгляда, ибо одежда при воплощении, видимо, не прилагалась. При этом Аргайл сидела без излишней скромности, закинув ногу на ногу, и наливала себе кофе. «Раз уж все равно воплотилась, то хоть порадую себя», — буркнула она, проигнорировав мой вопрос. Сделав пару глотков обжигающего напитка, она блаженно улыбнулась. Аромат кофе вызывал у нее чувство детского восторга и, кажется, ностальгии. «Странный ты», — тень рассматривала меня сквозь локоны темных волос. «Агата говорила, что чем-то на нас похож. Не любишь подчиняться, не любишь убивать, но кровь любишь и не боишься ее проливать. Откуда ты знаешь больше, чем положено по возрасту?» — статусу и воспитанию. Я отпил глоток кофе, никак не комментируя ее слова. Иногда молчание – золото. Откуда узнал про Мальфарак? Перешла тень к интересующему ее вопросу. Ночью копался в императорской библиотеке в поиске ответа на вопрос, как помочь Агафе, и обнаружил свидетельство некоего Иштвана Стижера. Имен там не было, но упоминание османов и 400 лет в твоих словах зацепили, вот решил проверить, пожал я плечами. Угадал, не сдаешься все-таки, печально улыбнулась тень. Я же тебе говорила, нет лекарства. Думаешь, я не была в императорской библиотеке? Была, нет там информации. Про Иштвана же есть, из вредности возразил я, мельком любуясь прекрасной фигурой, которую участь изувеченного лица, увы, не обошла стороной. Ну да, наверное, в легендах и мифах Трансильвании или чем-то таком откопали. Прочитав по моему лицу ответ, Аргайл хмыкнула. Помочь себе может только она. То, что это реально, я знаю точно. Так объясни. Я понимаю, цеховая тайна, но она мне не бабка-надзирательница и не боевая единица, она для меня существо, которое я поклялся оберегать, защищать и всегда приходить на помощь, что я сейчас и пытаюсь сделать. Нас клятва крови связывает. Аргайл молчала довольно долго, попивая мелкими глотками кофе. Даже съела парочку профитролей, но все же решилась на разговор. Боги с тобой, слушай, тень откинулась на спинку кресла и, прожевав пирожное, принялась рассказывать свой вариант событий. Рассказ ее был лаконичным, но, кроме исторической справки, я уяснил несколько основных постулатов. Первый. У каждой тени есть свой лимит смертей за плечами. Его можно за всю жизнь не исчерпать, а можно, как Аргайл с сестрами, управиться за десяток битв в одной кровопролитной войне. Второй. Когда лимит исчерпывается, душу тени уносит в сумрак, где она должна заново отвоевать себе право на жизнь в сражениях со своими жертвами. Третье. Помочь тени выйти из внутренней войны может только другая тень, выжившая в этой мясорубке, но только в первые сутки двое, ибо позже уже просто не сможет отыскать место битвы. Так первые два дня Аргайл видела в сумраке своих сестер, но потом они потерялись. И четвертое. Вернуться из сумрака можно, полностью обнулив свой лимит, но для этого нужно, чтобы было куда возвращаться. В случае с Аргайл, она победила и вернулась из сумрака в свое тело, но в очень неудачный момент. Ее уже добивали османы. От ярости ей хватило силы вырваться из собственного трупа и на время воплотиться в новом теле. Отряд карателей это воплощение не пережил, но эффект был временным, и вскоре Аргайл снова пришлось возвращаться в сумрак. Поэтому вы уже делаете больше, чем могла бы надеяться любая тень на месте Агафи. Вы сохраняете ей сосуд для возвращения. Какой лимит был у тебя? Поинтересовался я у тени. Очень уж интересно было, сколько человек она изничтожила за десяток битв. 10. Взгляд ее затуманился, и она не договорила. 10 сотен, тысяч, тысяч, тряхнула она головой, сбрасывая наваждение. Теперь он вырос, став лимитом второго порядка. Сколько ты пробыла в сумраке? Кофе давно остыл, а мы все разговаривали. Я предупредил домочадцев, чтобы не беспокоили нас во время беседы. Чуть больше месяца. Проведя в уме нехитрые подсчеты, я впечатлился. Вот это конвейер, это же порядка 10 человек в час нужно было убивать в этом самом сумраке. Ну либо придумать оружие массового поражения. А какой был лимит у Агафи? На этот вопрос тебе никто не ответит, ибо у нее был лимит второго порядка. В голосе Аргайл сквозило восхищение и уважение, у единственной среди нас. Она уже возвращалась из сумрака, но никогда и никому не рассказывала, где и когда это произошло. Пока я раздумывал над следующим вопросом, тело Аргайл начало терять четкие очертания и таять в воздухе. «Прости, лимит воплощений на сегодня исчерпан. Кровь у тебя, безусловно, вкусная и питательная, но ее было маловато. Тень встала и даже сделала мне шутовской поклон, благодарю за кофе». День выдался суматошным. Прежде всего мы завезли Светлану к отцу в императорскую лечебницу, где сейчас находился Эрик из Берны, Густав Ильдер с дочерью. Аста и Хельга попросились сопроводить Свету, ну а мне пришлось попросить Тэмы присмотреть за нашими новыми членами семьи. Еще я объявил близким, что мы с Тэмой планируем провести скромный свадебный обряд, заехав по дороге домой в Японию. Сроки соблюдения приличий поджимали, поэтому приходилось торопиться. На удивление, все восприняли эту информацию спокойно. Вот только мои стремительно меняющиеся планы немного выбивались из общих намерений. «Вообще не вижу проблемы», — чуть поразмыслив, высказалась сестра. Пусть каждый занимается своими делами, а накануне Михаил просто соберет нас в одном месте, пробив по очереди свои странные тоннели. И время сэкономим, и торжество не пропустим. Такой вариант устроил всех, лишь Светлана резонно заметила, что постарается сегодня раздобыть амулет для Тэмы, скрывающий ее положение. Следовало раньше об этом подумать, чуть покраснев, призналась лекарка, тогда бы и провокации в Копенгагене не случилось. Не кори себя, приобнял я невесту, провокация все равно была бы, не эта, так другая. Та благодарно улыбнулась за поддержку. Сегодня Света выглядела лучше, но все же легкая бледность и слабость еще оставались. Высадив невест с воспитанницей Хельгой в лечебнице, я по кровной связи обратился к Мауре, бенгальской кошке, спасенной однажды в бандитском приюте. «Дорогая, для тебя нашлась работа по профилю. Наконец-то!» — услышал я довольный мурлыкающий голос. «Кто объект?» «Хельга Бизонинс, эмпат и компаньонка Астейсберн, моей воспитанницы. Цель наблюдения?» — деловито уточнила усатая разведчица. «Подтвердить или опровергнуть смутные подозрения?» «Что-то с ней не так, но я не понимаю, что...» «Она постоянно носит блокиратор, опасаясь собственного дара, но причин подозревать ее в чем-то пока нет. Найдем...» Коротко мурлыкнула Маура. Передав по связи местонахождение объекта, я, наконец, вернулся сознанием и мыслями к сестре. Та смотрела на меня с улыбкой. «Ты, когда по кровной связи общаешься, зависаешь и почти не реагируешь на внешние раздражители», — пожурила она меня. «Непорядок, подловит кто-то, и проблем не оберемся». «Согласен, надо тренировать внимание и потоки контроля», — не стал отрицать я очевидного. «Ну что, пойдем и мы. А ты точно уверен, что хочешь с этим всем возиться? Это же столько бумаг нужно переоформлять. Мы сегодня должны были посетить канцелярию его императорского величества и подать прошение о регистрации изменений в перечне нашей собственности. Я передавал сестре земли в Причерноморье, включая Абрау, а она мне земли земельно-удавовых, полученные в качестве вир от датчан. Все это нам должны были заверить в вотчина по местном столе, но Кирана вдруг засомневалась в правильности нашего решения. «Не переживай, есть один волшебный способ». Естественно, способов было превеликое множество, но суть их сводилась к одному. Мы платили и заказывали весь спектр услуг. В вотчина по местном столе нас встретила дородная дама с высоченной прической на голове, внутри которой виднелся настоящий букет. Что-то мне эта башня напомнила, и я с улыбкой произнес: «Ау, сударыня, неужели вы стали обладательницей шедевра от маэстро Попугаева?» Нужно было видеть, как за одно мгновение изменилось выражение лица чиновницы с брезгливо-выжидательного на восторженно, восхищенное. «Неужели сразу заметно? Да вы просто майская роза посреди зимних морозов!» Растекался я в лесте, преданным взглядом окидывая прическу и ее владелицу. «Благодарю», мило покраснев сквозь слой пудры, заулыбалась чиновница. «Чем могу помочь столь тонкому ценителю прекрасного в это пасмурное холодное утро?» Я представился и вкратце изложил нашу с сестрой проблему, наблюдая, как хмурится мадам Букет. Она бегло просмотрела наши документы, но когда увидела дарственную от лица датской короны, то даже слегка обомлела. «Михаил Юрьевич», уже более официально обратилась она ко мне, «провести и зафиксировать обмен я могу, но вот смена статуса земель не в моей власти. Я могу подать прошение от вашего имени, но рассмотрение подобных вопросов происходит не чаще раза в месяц лично императором». «Вы о чем?» – не совсем понял я разъяснение чиновницы. «Я о том, что земли земельно-удавовых и участки в Причерноморье я могу зарегистрировать, как вотчины и наследуемые земли, без ограничений на дальнейшие действия с ними. Продажа, обмен и прочее. А вот Абрау относится к поместному землевладению, которое выдавалось за личную службу государю. Потому поместье и не пустили с молотка, когда род Виноградовых захерел, а передали обратно в императорский фонд до востребования». «Сударыня, а что вы сможете сказать о статусе родовых земель Комариных?» Мадам Букет молчала на этот раз довольно долго, вынимая и раскрывая справочники со старыми законами, выискивая карты и сличая их, сравнивая выписки разных годов и цокая языком. «Михаил Юрьевич, я работаю на этом месте без малого 25 лет. Некоторые из этих карт и сводов законов я знаю наизусть, но еще ни разу я не тратила столько времени на поиски». Она утерла платком пот со лба и продолжила: «Я не могу быть уверена, и, скорее всего, это какая-то ошибка, но в самом старом уложении ваши земли отмечены как нейтральная буферная зона, запрещенная к проживанию и к притязаниям на нее со стороны любого государства. Другими словами, это суверенная земля или независимый анклав внутри государства. Глава 5. Соображать пришлось быстро. Нацепив на лицо наиболее очаровательную улыбку из собственного небогатого ассортимента, я произнес: «Сударыня, вы совершенно правы, это какая-то ошибка. Видимо, кто-то из законотворцев или архивариусов утратил дополнение или изменение к какому-то документу из цепочки. Благодарю вас за столь глубокую и профессиональную консультацию. Я рад, что нам с сестрой улыбнулась судьба, направив наши стопы именно к вам». Морщинки на лице чиновницы разглаживались. Она не смело улыбнулась, а уж к концу моего водопада лести и вовсе сияла звездой. «Мы полностью согласны с озвученными вами статусами земель на Удавовых и в Причерноморье и просим зарегистрировать обмен с присвоением статуса вотчин. По землям Абрау мы, пожалуй, пока оставим все как есть». Чиновница удовлетворенно кивнула и вернула мне неправомочную дарственную на замок и виноградники вокруг. Теперь наш запрос находился полностью в ее компетенции. «Тогда прошу вас через недельку подойти за зарегистрированными документами», уже полностью вернувшись в свою бюрократическую стихию, сообщила мадам Букет. «Дорогая, создай мне ледяную розу, чтобы не растаяла и не увяла», попросил я по кровной связи сестру. Та лишь подняла бровь в удивлении, но через пару секунд в руку мне вложила ледяное творение ее стихии. «Сударыня», я осторожно склонился к чиновнице, «творение маэстро Попугаева, несомненно, неповторимо, но такая уникальная женщина, как вы, заслуживает гораздо большего. Я передал через стол ледяной цветок, столь искусный и столь прекрасный, будто он был сотворен не из воды, а выточен из бриллианта». Женщина, как завороженная, следила за приближением неординарного подарка. «Она не растает?» — хриплым голосом уточнила чиновница. «Нет». Удерживая в ладонях цветок, женщина с трудом смогла оторвать от него взгляд. «Приходите завтра, Михаил Юрьевич». Видно было, что слова даются ей с трудом. «Все будет готово. Это же взяткой подкуп, нет?» — спросила у меня Кирана по кровной связи, не решаясь задавать подобные вопросы вслух. «Нет, это лесть и обаяние, подкрепленные приятными жестами». Делано возмутился я, идя под ручку с сестрой. «Ты, сестрица, могла бы заставлять мужчин действовать, как нужно тебе одним взглядом, взмахом ресниц, смутным обещанием благодарности и признательности, но ты игнорируешь извечное женское оружие. В первую очередь, я охотница, и лишь потом, женщина», фыркнула Кирана, сформировав магией снежок и бросив его мне за шиворот. Я поднял температуру тела и испарил снег. Не получив ожидаемой реакции, сестра показал мне язык. «Зануда». Мы степенно шли в сторону императорской лечебницы. Кирана стала подозрительно молчалива. Будто в унисон с ее настроением ветер затих, и из низких серых туч повалил пушистый снег. Он опускался на землю по причудливой траектории, навевая некое умиротворенное настроение. Спустя 5 минут Кирана снова отозвалась по кровной связи. «Что делать с Абрау будем? И почему ты так быстро перевел тему со статуса земель комариных? Понимаешь, Абрау мне тогда отдали вроде бы как на откуп за убийство всей нашей семьи. Уже было известно, что мне благоволил виноград, и предполагалось, что я буду искать нового главу рода Виноградовых. То есть император вроде бы и наградил меня, а вроде бы и нет. Может, он вообще пытался уличить меня в двоебожии или переманить в княжеский род конфеткой, а может, хотел в будущем стравить с новым главой. В общем, вариантов здесь масса. Я не исключаю даже, что он мог просто от щедрот души даровать мне поместье бонусом к графскому титулу. Монархи, знаешь ли, тоже люди и не любят быть обязанными. А тут я, весь из себя заслуженно обделенный и имеющий хоть какие-то связи с родом Виноградовых. Но в свете информации по твоей изнанке и невозможности продажи или дарения Абрау мне на ум приходят крамольные мысли. А не была ли в курсе императорская семья о проводимых там экспериментах? Быть в курсе – это еще половина беды. Но кто был инициатором всего исследовательского центра? Знаешь, мне иногда кажется, что я – слепой котенок во всей этой истории, который балансирует на острие меча над пропастью, – грустно констатировала сестра. Как ты сопоставляешь все эти тонкости, мысли, мотивы? Неужели для этого надо вырасти в этой среде, чтобы так тонко чувствовать опасности и двойное, а то и тройное дно каждого поступка? Ты ведь младше меня, а я только и умею, что убивать и выживать. Успокойся. Придет время, и ты поймешь, что это всего-навсего опыт. Ничего более, Я сжал ладонь сестры в жесте поддержки. А по поводу земель комариных, нам лучше пока забыть, что мы слышали нечто подобное. Если есть хоть малейшая вероятность, что информация соответствует правде, то для ее подтверждения придется основательно покопаться в архивах соседних стран, ибо в нашей мне такую информацию ни за что не предоставит. Это равнозначно признанию в нарушении древнего международного договора и в создании сателлита, формально независимого государства, находящегося под политическим и экономическим влиянием империи. А где надо копаться? Может, я смогу помочь? Тут же с энтузиазмом отреагировал Кирана. Теоретически, в той же Дании, Швеции можно поискать, они не меньше нашего государства существуют в той или иной форме. Принялся я рассуждать на ходу, возможно, у османов стоит поискать, но здесь вероятность ниже. Они южнее, у них своих проблем хватало, чтобы еще на север лезть. Вероятно, еще кто-то из наших древних семей может хранить что-то у себя. Но кто? Ну круг, в принципе, ясен. Как разберусь с изнанкой, можно будет проехаться. В Дании нас уже любит, она хмыкнула, ибо сарказм сочился в каждом звуке сего постулата. У османов у меня будущий тесть живет. Съезжу в гости, доведу местную династию до сердечного приступа. Ну, а из наших семей на ум Тигровы приходит. Альтернативный полюс политического влияния в Сибири, род по силе не уступает кречетам, но формально признающие их главенство. Да и совместный бизнес несколько упрощает наведение мостов. Если честно, пока не вижу смысла с этим вопросом заморачиваться, честно признался я. Я не претендую на роль монарха и не хочу лишний раз вступать в конфронтацию с императором, угрожая разоблачением несоблюдения неких древних уложений. Ну знаешь ли, в противостоянии любой дополнительный аргумент не лишний. Не пригодится сейчас, пригодится потом. Есть подозрение, что жить спокойно нам не судьба. Никто не говорит, что я сорвусь и поеду в турне вот прямо сейчас, нет, но в планы себе внесу. Кто знает, вдруг хоть в чем-то смогу помочь тебе, не только же тебе мне помогать. Наша беседа подошла к концу вместе с неспешной прогулкой под снегопадом. На крыльце лечебницы мы заметили Асту, о чем-то яростно спорившую с Хельгой. Аста выбежала на улицу вслед за кузиной, ту чуть потряхивала от переживаний. Хельга поглаживала рукой блокиратор на шее и пыталась восстановить дыхание. «Хельга, вернись, нужно же хотя бы попытаться», — втолковывала юная княгиня из Берн. «Это же твой шанс». «Нет». Сжатые в ниточку губы и упрямо вздернутый подбородок эмпатки говорили сами за себя. «Я не доверяю местным лекарям. Мне и так хорошо. Я привыкла». «Хельга, нельзя так. Вспомни, что говорила бабушка. Дар — это часть тебя. Когда ты душишь себя саму, то неизбежны резкие всплески. Чем больше себя гнобишь, тем меньше контролируешь дар». Аста держала кузину за руки, заглядывая в глаза. Она очень хотела помочь Хельге, но в данном конкретном случае спасание утопающей было в руках самой утопающей. Нет и еще раз нет. Блокиратор прекрасно справляется, а в экстренных случаях я себя контролирую. Увидев сквозь стену снегопада опекуна Асты, Хельга умолкла. И хоть они общались на датском, девушка не желала выяснять отношения при посторонних. «Хорошо», — сдалась Аста, «но пообещай хотя бы подумать». Эмпатка кивнула, не поднимая взгляда, и отвернулась. В лечебнице нас ждал приятный сюрприз. Совместными стараниями подорожниковых Эрик из Берн не просто выжил, но и пришел в себя. Не передать словами, какой он испытал шок, когда понял, где находится. Там же в лечебнице состоялось знакомство Асты с дядей. Девочка изменила свое отношение к оборотню и решила принять клятву верности. Пока они проводили все процедуры тут же на больничной койке, Светлана принесла амулет для Тымы, ну а мне выставили ни разу не скромный счет за лечение. Торговаться я не стал, выписав чек от своего имени, но от внимания Асты это не укрылось. «Вы не должны платить за лечение моих людей», — хмурилась девочка, старательно выговаривая слова. «Я смогу вам возместить траты со временем». Сомнения в ее голосе были оправданы. Кроме формального статуса правительницы, недавно вышедшего из состава Дании княжества Рюген, и нескольких подписанных документов на руках, Аста не имела средств к существованию. Меньше всего хотелось девочке жить в долг на правах приживалки. Гордость не позволяла ей просить, но и как разрешить ситуацию она не знала в силу возраста и отсутствия опыта. «Аста, мы с вами подписывали соглашение об опекунстве», — принялся я спокойно разъяснять девочке нюансы наших взаимоотношений. «В нем были прописаны некоторые обязательства с моей стороны, в том числе расходы на ваше содержание, обучение и некоторые другие статьи. Я отношу лечение Эрика как раз к прочим расходам. Также в соглашении прописано, что вы, по желанию, можете возместить мне эти траты по достижению совершеннолетия. Со своей стороны, я не собираюсь требовать деньги у ребенка. Мне достаточно, если между нашими родами установятся дружеские отношения. Ну, а чтобы вы не терзались чувством неполноценности, отмечу, что функционирование логистического центра близ Рюгина в перспективе полностью окупит любые затраты. Ну, если вы только не захотите однажды выкупить у Кристиана Блавелина Гренландию, к примеру. Вы так спокойно говорите об этом, будто владеете миллионами, удивилась княгиня из Берн моей шутке. Другие аристократы удавились бы за лишний золотой, но вы, есть вещи важнее денег, Аста. Для меня это собственные моральные принципы. Подопечная кивнула мне и снова вернулась к дяде, пересказывать историю, участником которой Эрик невольно стал, убив Ханса. Я, честно говоря, так и не понял, как у Изгернов сочеталось правило «не убей члена семьи» с правилом «да воздастся за предательство в той же мере», но раз Эрик жив, то, выходит, его действия вполне устроили белого медведя. С дочерью Густава Ильдера же ситуация обстояла не так радужно, как с Эриком. Борис Сергеевич отвел меня в сторону и честно сообщил, что у малышки случай неизученный. С порога решить проблему не удалось, но хотя бы есть свидетельство магов жизни и смерти, что душа еще находится в теле девочки, а, значит, еще есть, кого спасать. Вы Густаву сообщали об этом? Да, не вижу смысла врать отцу, пожал плечами подорожников. А еще я честно сообщил ему, что иностранного ментатора в сердце Кремля вряд ли будут рады видеть. Слишком большой риск. Ко мне уже наведывались люди Медведева. Да и я, признаться, устаю от постоянных проверок ментального воздействия перед любым походом к императорской семье. Да. Как-то мы со Светой не подумали об этой стороне вопроса, по доброте душевной предлагая помощь. Я попробую решить вопрос. Густав Ильдер как раз общался со Светланой. Лицо его было напряженным, под глазами залегли тени, а взгляд выдавал всю глубину разочарования. Я рискнул всем ради поездки сюда, а вы не можете помочь. Ментатор не смотрел на лекарку, разглядывая дочь сквозь стекло палаты. Девочка лежала в окружении самых разных медицинских артефактов, считывающих ее показатели. Я предупреждала, что мы не гарантируем моментальное излечение и излечение вообще. Случай неизученный, нужно время, со всей деликатностью поясняла Светлана, не чувствуя за собой вины. Она действительно не обещала чуда. То же самое мне последние 3 года говорили на родине. Слова, лишь слова, опущенная голова, тихий надтреснутый голос и сгорбленная фигура. Густав даже не смотрел на свою собеседницу. Теперь нам некуда даже вернуться. Меня считают предателем. В душе ментатора бушевал ураган, где он винил всех вокруг в сложившейся ситуации. И этот ураган стал прорываться наружу. Первая волна силы была слабым подобием, прощупыванием защиты всех окружающих. Она принюхивалась, отмечала самых сильных и самых слабых для последующего дозированного влияния. Вторая волна выплеснулась следом, вызывая на подкорке ноющую головную боль, будто кто-то решил ввинтить штопор в макушку. Ну и третья волна показала всю силу ментатора. Она, словно цунами, набирала силу, расходясь по больнице. Люди падали, закрывая руками голову, кто-то истошно кричал. Слышался писк медицинских приборов, где-то заискрили артефакты, а давление все нарастало. Сила Густава уплотнялась, буквально создавая вокруг него щит. Я рванулся к нему, чтобы ударом вырубить, но щит невидимой стеной встал между нами. Пришлось выпустить ему навстречу комарих. Нужна была кровь и как можно больше, чтобы взять под контроль ментатора. Но, сколько бы крови они ни приносили, эффект был околонулевый. Батарейкой для выброса силы стали эмоции убитого горем отца, а их я контролировать не мог. Было ощущение, что с меня снимали скальп, а череп раскалывали молотком на миллионы осколков. Больно. Часть нервных окончаний пришлось просто отключить, но ощущение пресса на разуме не исчезло, а наоборот только усилилось. Сила словно увеличила натиск, почуяв сопротивление. Я оглянулся и увидел на полу в углу Хельгу, накрывшую своим телом Асту. Они забились под диванчик и не высовывались. Я рванул к ним. Дернув за руку эмпатку для привлечения внимания, я попытался жестами показать, чтобы она сняла блокиратор и успокоила Густава, но девушка лишь испуганными глазами смотрела на меня, закрывая собой Асту. «Скажи ей, пусть транслирует ему любовь». прокричал я Асте. Ему больно, очень, нужно унять боль и отчаяние. Прокричать пришлось несколько раз, прежде чем девочка сквозь слезы поняла, что я от нее хочу. Дальше она что-то говорила кузине, но та испуганно отнекивалась. «Он убьет всех, он убьет Асту». Я жестами показал взрыв головы и ткнул пальцем в Асту. Теперь до Хельги дошло. Не знаю, как именно она так была зациклена на этом ребенке, но, видимо, ради нее готова была на многое. Дрожащими руками сняв блокиратор, Хельга смотрела на Густава, закусив губу от напряжения. Она ничего не делала, лишь смотрела, но я видел в ее глазах такой океан боли, что отшатнулся. Не могла юная девушка носить в себе такие эмоции, но все же носила. Из этой боли мягкими и едва заметными толчками пробивалось другое чувство, всепоглощающая нежность. Она незаметно проникала сквозь давление дара Густава и убаюкивала. На смену ей пришла любовь, чистая и незамутненная, любовь матери к своему ребенку. Всепоглощающее чувство возносило ввысь, отзываясь радостью и тревогой в сердце. Дар ментатора отступил. Он схлынул, словно штормовая волна, оставив вокруг обломки эмоций и чувств окружающих. Густав со слезами на глазах прошел в палату дочки и схватился за ее ладошку, целуя и рыдая. Он уже понимал, что последует за подобным выбросом силы в сердце чужого государства. «Простите меня, прошу, простите». Он стоял на коленях у больничной койки. «Не бросайте ее, прошу, у нее никого не осталось». Люди вокруг начали приходить в себя. По коридору бежала охрана, вызванная Борисом Сергеевичем. Хельга сидела рядом со Стой, пытаясь застегнуть на шее блокиратор, а Света сквозь стекло смотрела на девочку и хмурилась. «Простите меня, прошу», как молитву твердил ментатор, не отрывая от меня просящего взгляда. «Пап», позвала Света отца, «посмотри на показатели, у меня половине лечебницы чуть не спекли мозги». «Какие показатели?» — лютовал главный императорский лекарь. «Да я его сам прибить готов». «Пап, да посмотри же», — не унималась Света, схватив отца за руку и потянув в сторону палаты. И как-то неожиданно громко во всеобщем гаме прозвучал тихий детский голосок рядом с Густавом. «Что она сказала?» — не удержался я от вопроса, видя, как ошеломленный ментатор укачивает на руках пришедшую в себя дочь. «Она сказала: папочка, почему ты плачешь?» Глава 6. Нервный срыв Густава Ильдера дал неожиданный результат. Его дочь пришла в себя после 3 лет комы, а вот он сам был взят под стражу. В казематы Кремля мы пришли со Светланой вместе. Свидание проходило прямо в камере, достаточно просторной, где-то 3 на 3 метра, с койкой, столом и даже парочкой стульев. В углу имелось отхожее место. На полу лежали свежие циновки, и пахло почему-то травами. По местным меркам просто люкс, а не камера. Датчанин остался сидеть на койке, уступив нам стулья. Разговор у нас выходил достаточно странным. Первое время Ильдер вообще не реагировал на тему срыва. Все, что его интересовало, — состояние его дочери. «Густав, вы понимаете, что все очень серьезно», — попытался я достучаться до разума все еще пребывающего в эйфории ментатора. «Вы совершили нападение на сотрудников, пациентов и посетителей императорского госпиталя, только каким-то чудом никого не отправив на перерождение». «Мне все равно, Хертуг Михельс», — на датский манер ответил Густав. «Главное, моя девочка ожила. Это самый счастливый день моей жизни. Если мы сейчас не найдем какое-то решение, то ваша дочь останется круглой сиротой. Я даже не думал скрывать что-либо от него. Он не безусый юнец, успел поработать на собственную безопасность. Должен был понимать меру ответственности. Если бы его не считали предателем, то, скорее всего, выменили бы у нас, как ценного специалиста, а в нынешней ситуации надеяться на это не приходилось». Это несколько остудило его пыл. Вообще, очень странно, что ментатор, центром личности которого должны быть сдержанность и воля, вдруг начал вдаваться в крайности. Гнев, отчаяние, счастье, радость. Критичность мышления лишь местами мелькала в его взгляде, и это меня беспокоило. «Вы сможете позаботиться о моей дочери?» — задал вопрос в лоб Густав. «Если я не выйду отсюда», — я выругался. «Мне как-то часто стали предлагать девочек на попечение. Институт благородных девиц пора открывать. Густав, а вы, правда, считаете, что мне ее отдадут?» — озвучил я не самый острый вопрос. «Вы, сильный ментатор, ваша дочь может обладать подобным даром. Да на нее тут очередь выстроится, если уже не выстроилась. Но вы же военный, вы могли бы», — вскинулся Густав. «Мог бы что, вступить в конфронтацию с имперской службой безопасности?» Мои вопросы не нравились ментатору, возвращая его с небес эйфории на нашу грешную землю, полную интриг, предательств и махинаций. На правах кого, как вы мне предлагаете настаивать на опекунстве совершенно незнакомого ребенка? Ментатор надолго задумался, а я, повинуясь интуиции, обратился к невесте. Свет, проверь его на предмет вмешательств, пожалуйста, а то всех в лечебнице проверили, кроме него. Полноценный обряд установления кровной связи мы с ней провели еще утром, и теперь осваивали новый вид общения. Да у него же все должно было нервным срывом стереться. Да и Хельга потом воздействовала, неуверенно возразила Света. Неважно, если так считать, то на нем должно быть два отпечатка магических сил, его и Хельги. Если ты найдешь хотя бы остатки третьей, то можно предположить, что на Густава целенаправленно воздействовали с целью провокации срыва и дальнейшей вербовки. Слишком уж странно выглядят его эмоциональные качели. Света ненадолго задумалась, а затем принялась сканировать ментатора. Густав открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но я показал ему жестом молчать и не сбивать Светлане концентрацию. Датчанин подчинился, и мы принялись ждать результата. «Ты уверен, что стоит ввязываться в это все и переходить кому-то дорогу?» — уточнила невеста по кровной связи, с опаской поглядывая на выход из камеры. «Нет, но, судя по твоему вопросу, я оказался прав, да, я дал команду Густаву говорить, и тот меня изрядно удивил. То ли постороннее влияние постепенно сошло на нет, то ли ментатор смог взять себя в руки, но его следующие слова стали принесением вассальной присяги. Писец, сегодня был день из ряда вон выходящий. Дмитрий Федорович Медведев не успел разобраться с внезапной атакой иностранного ментатора в императорской лечебнице, как к нему на прием пожаловал граф Комарин. Не иначе как на его болотах последняя тварь изнанки сдохла, что он сам ко мне явился, хмуро и с некоторым злорадством размышлял Дмитрий Федорович, маринуя столь нелюбимого графа в приемной. Ничего, не переломится. Когда отведенные приличиями полчаса вышли, он дал знать секретарю, что можно просить гостя. Граф вошел с хмурым выражением лица, что еще больше обрадовало главу службы имперской безопасности. Он до сих пор не забыл, как Комарин устроился в его кабинете для проведения каких-то своих ритуалов при поиске принцессы Марии. «Чем обязан вашему неожиданному визиту, Михаил Юрьевич?» Граф присел напротив, задумался на добрую минуту, но все же начал разговор. «Дмитрий Федорович, скажите, а у вашей службы датский ментатор Густав Ильдер случайно не проходит в разработке?» Глава имперской безопасности нахмурился не хуже того же Комарина. «Вы не находите, что работа вверенного мне подразделения находится вне зоны ваших интересов и компетенций?» И вот здесь Комарин его изрядно удивил. «Дмитрий Федорович, я знаю, что у нас с вами отношения несколько не складывались в прошлом, но сейчас хотел бы говорить откровенно и без политесов». Далее шло краткое изложение фактов, относящихся к Густаву Ильдеру, и соображений самого Комарина по этому поводу. Надо сказать, достаточно здравых соображений. И завершился наш визит принятием вассальной присяги от датского ментатора. Вот я и хочу понять, вам или еще кому-то я случайно перешел дорогу. Каюсь, отказаться от такого подарка судьбы, как добровольная клятва ментатора такого уровня, было выше моих сил. Дмитрий Федорович раздумывал несколько минут над услышанным. В том, что Комарин из этой ситуации выйдет с прибылью, он уже и не сомневался. Да и положа руку на сердце, сам бы подсуетился, если бы это было делом рук его службы. Но нет, вариант с вербовкой такого перспективного мага почему-то они проворонили. Кто-то успел сработать раньше. И вот это уже было интересно не только Комарину, но и самому Медведеву. В зависимости от цели нервный срыв датчанина можно было расценить и как вербовку, что и подумал Комарин, так и теракт, что и могло бы случиться, если бы ментатора не успокоила датская эмпатка. Заключению Светланы Подорожниковой Медведев верил. Если она рассмотрела последствия вмешательства, то они там были. Да и наблюдения Комарина тоже имели под собой зерно истины. Насколько знал Дмитрий Федорович, ментаторы и менталисты в основном весьма флегматичные и уравновешенные личности, привыкшие держать себя в руках. Даже с учетом трехлетней болезни дочери датчанина не так легко было спровоцировать на срыв. Умеете вы, Михаил Юрьевич, из вполне понятного дела сотворить детектив, со вздохом признал Медведев правоту слов гостя. Густав Ильдер не находился у нас в разработке, а это значит, что у вас во врагах для разнообразия буду ходить не я. Очень жаль, произнес Комарин. А глава имперской службы безопасности просто-таки опешил от подобного заявления, не зная, что ответить. Не смотрите так на меня, Дмитрий Федорович. Просто вы в качестве врага мне гораздо предпочтительней, ведь у вас есть моральные принципы, и вам знакомо понятие чести, чего не скажешь о неизвестных». Медведев смотрел на хмурого графа, впервые задумавшись, а смог бы его сын, Николай, вот так же здраво рассуждать, ориентироваться в обстановке и лавировать в пучине интриг, оставшись совсем один без поддержки рода, а ведь они и одного возраста. «Дмитрий Федорович, раз уж Густав Ильдер, теперь мой вассал, каково будет наказание за содеянное?» Вновь заговорил Михаил. «Если приобщите к делу доказательства постороннего влияния, то, скорее всего, отделаетесь вирой. Борис Сергеевич выжмет из вас по максимуму и за оборудование, и за артефакты. Может, еще и компенсации особо пострадавшим выпишет. Еще радуйтесь, что нет летальных случаев. Не поверите, но радуюсь. Я же сам там в этот момент находился». Они еще недолго поговорили на тему инцидента, после чего Комарин ушел, предварительно искренне поблагодарив за уделенное время. Сам же Дмитрий Федорович впервые словил себя на мысли, что ему не хочется швырнуть вслед гостю чем-то тяжелым. Теперь оставалось выяснить самую малость, кто организовал срыв ментатора и с какой целью. Его святейшество Альперликийский лютовал. В таком состоянии он, в отличие от большинства своих братьев, не ругался и не кричал. Напротив, его голос сочился благостью и становился заметно тише, словно он боялся спугнуть будущую жертву громкими возгласами. «Скажи мне, серв, как так вышло, что, отыскав след кровавого, вы все еще не притащили его к моему престолу?» Его святейшество убрал скальпель и осторожно промокнул тканью только что вырезанный символ веры на груди девушки, привезенной из глухой деревни на очищение от скверны. Девица уже даже не кричала, лишь сипела сорванным горлом и зажмурила глаза, чтобы не видеть своего мучителя. Осталось вырезать еще дюжину символов по всему телу привязанной к алтарю грешницы, и тогда можно будет как следует поразвлечься. Аль помыл руки в воде с эфирными маслами и тщательно вытер белоснежную салфетку. Нужно было дать грешнице поверить, что экзекуция завершена, тогда она выдержит следующий этап очищения и не умрет, как предыдущая на алтаре, лишая его святейшества долгожданного удовольствия. «Серв, я все еще жду твоего ответа». Паладин сделал решительный шаг вперед и припал на одно колено, протягивая свиток с пояснениями. Альп развернул бумагу и бегло оценил причины. «Мы сопоставили эхо души кровавого с его предыдущим эхом. Судя по зафиксированным изменениям, он переродился в одном из миров, поглощенных скверной. Подобное притягивается к подобному. Там следы кровавого теряются, скрытые кем-то из местных покровителей. Засечь эхо мы можем лишь при разрыве ткани миров, но кровавый осторожен. Мы ждем разрывов с его участием, чтобы определить его точное местоположение и захватить во славу его святейшества Альба Эрликийского. Что ж, серв, не разочаруй меня. Носители скверны не должны уйти от кары из рук моего самого верного паладина». Улыбаясь, Альп обмакнул пальцы в крови девушки на алтаре и нанес воину рассвета знак благословения на лоб. «Это тебе для должного везения и старания». Серв бухнулся на колени в знак признательности, уткнувшись лбом в пол. «Ничего, больше века ждал и еще немного подожду. Если он решил, что ублюдок из детского приюта сможет меня переиграть, то он сильно ошибся». Вечер в кругу семьи сперва больше напоминал планерку в военном штабе, где каждый определял собственные цели и сроки их достижения. Кирана с Ксандром и группой поддержки утром отправлялись в Абрау, наводить порядки на изнанке и осваивать замок с окрестностями. С ними же должен был отправиться и Густав, но тот пока находился под следствием ввиду новых открывшихся обстоятельств по постороннему влиянию на него. «Виру, выставленную Борисом Сергеевичем, я выплатил, назвав будущего тестя в сердцах крохобором. За последний день он изрядно опустошил мои карманы. Не с нашими капиталами было роптать, но все же, когда сумма равняется цене макро четвертого уровня, поневоле начнешь считать деньги. Дочь Густава пока оставалась под присмотром Светы в столице. Девочку еще нужно было наблюдать и восстанавливать после трехлетней комы. Сама лекарка должна будет разрываться между пациенткой и сдачей экзаменов в академии. Часть дисциплин ей зачли, а вот часть придется сдавать, как и всем студентам. Но она клятвенно обещала успеть на обряд стымы. Эрик из Берн, чуть придя в себя, отправился обратно в княжество временно принимать дела от имени Асты. Как только там станет чуть спокойней, юная княгиня отправится к своим подданным для знакомства. Хельга и Аста держались чуть на особицу, не вмешиваясь в наши разговоры. В начале вечера я предложил Эмпатке присоединиться к отряду сестры для участия в формировании штата доверенных людей, не бесплатно, естественно, но Хельга, ожидаемо, отказалась. Принуждать или уговаривать ее никто стал. Кирана же решила воспользоваться моим советом по привлечению к процессу кого-то из Кобровых. Постепенно общая беседа разбилась на группки. Света с Тэй мы обсуждали японский вариант обряда бракосочетания, Кирана с Ксандром и Борзой чертили схематическую карту на салфетке и обсуждали тактику ведения боевых действий в виноградовке. Было в этом что-то уютное. Большая семья, которой у меня никогда не было, оказывается, не так уж и плоха. На коленях у меня появилась Имал и принялась подставлять свои бока, милостиво разрешив себя погладить. Ее мурчание действовало умиротворяюще. «У тебя сейчас такое настроение, что даже мне чуточку светлого счастья перепало», — отозвалась Тильда со свойственной ей бесцеремонностью. «Рада, что у тебя, наконец, появляются мысли о семье. У нас конца и края проблемам не видно. Вынужден я был признать очевидное, не самое удачное время, чтобы заводить семью. Семья не вши, чтобы ее заводить», — хохотнула Тильда. «Если ты не заметил, то она сама заводится, невзирая на обстоятельства и проблемы. Ты еще в той жизни хотел семью, но мы с Ланой не смогли тебе дать того, что сейчас дают они. Возможно, тогда я не готов был брать то, что вы давали. Я так боялся, что на меня будут влиять через вас, что всячески отгораживался. Вот только это вас и меня не уберегло. И смысл тогда убегать? Ты всегда воспринимал семью как свою ответственность, слабость, постоянно требующую защиты. А сейчас мы и сами с клыками. Так, может, стоит попробовать? Тиль, и где я тебя на свою голову нашел? Ты этого от Яна нахваталась или от Рая? Признавайся». Попытался я все перевести в шутку, ибо тема была непростая и требовала осмысления. «Где нашел, там уже нет», — хихикнула Эрга. «И вообще, летите уже скорее на Камчатку, тут наши в командировку просятся порезвиться. Может, тогда с Кираной, наизнанку?» — предложил я. «Нет, не наш уровень», — отмахнулась Эрга. «Да и наши добровольно сейчас по изнанкам ходят в поисках атмосферных аномалий. Всем интересно отыскать элемент воздуха, так что мы тоже в стороне не стоим. Тиль, я говорил, что ты чудо». «Говорил, но повторяй почаще, мне приятно», — продолжала веселиться Эрга. «Ах да, чуть не забыла, насчет свадьбы или обряда, как это здесь называется. Пока Агафьи нет, хоть я напомню, ты княгиню замуж берешь, там подарок нужен, гарнитур или парюра. Нарою что-то в сокровищнице», — отмахнулся я. «Скоро ты добро семейное разбазаривать», — отрезала Эрга. «Лучше закажи что-то, пока еще есть время. Ей будет приятно, поверь. Да что ж меня сегодня все решили обанкротить. Особняк под Москвой. Грузный мужчина, некогда бывший стройным красавцем с волевым профилем и первым ловеласом империи, сидел в своем кабинете и потягивал напиток, присланный в подарок князем Мышкиным. В камине весело потрескивал огонь, отбрасывая отсветы на книжные полки вдоль стены задернутые шторы. Хозяин кабинета напряженно размышлял, как же ему снова вернуться в большую игру. Лишение должности и, как следствие, лишение дополнительных источников доходов очень не нравилось как ему самому, так и супруге, привыкшей жить на широкую ногу. Сохранив сеть информаторов на всех уровнях в Кремле и не только, он с нетерпением ждал результата одной спонтанной аферы. В кабинет скользнул его верный слуга для щепетильных поручений. «Ваше высочество, первая часть плана сработала, но в дальнейшем объект оказался под пристальным вниманием имперской службы безопасности и родовой гвардии Комариных». «А эти там каким боком?» – удивился хозяин кабинета, отставляя опустевший бокал. «Источник в имперской службе безопасности сообщает, что интересующий вас объект принес вассальную клятву графу Комарину. Да чтоб тебя, мы же проверили, за ним никто не стоял, он никому не был нужен, мы должны были перехватить его первыми». «Так и было, мы перехватили информацию у безопасников, не дав ей поступить в разработку», — подтвердил слуга с легким поклоном. «Но очевидцы говорят, что ментатор сам обратился за помощью к Комарину». Хозяин кабинета сделал глубокий вдох и чуть освежил себя прохладным воздухом для ясности мысли. «Боги с ним, вассальная клятва, это не конец света, можно и отозвать. Что с дочкой? Как там наш главный рычаг давления на папочку? Здравствует». В кабинете повисла тишина. «Ты же говорил, что она в коме, и подорожников ничего не смог сделать». Мужчина рефлекторно потянулся к бутылке и плеснул себе напитка в стакан, «Ты соврал». «Нет, во время нервного срыва отца девочка подверглась воздействию и пришла в себя. На этот раз стакан полетел в стену и со звоном раскололся на множество мелких осколков. Свободен». Слуга низко поклонился и вышел из кабинета, плотно прикрывая за собой дверь. Когда у господина было плохое настроение, стоило держаться от него подальше, а с момента увольнения оно у него было плохим постоянно. Оставшись в одиночестве, член императорской семьи принялся крушить все вокруг, вымещая злобу. Билось стекло, разлетались с полок книги, бумаги сыпались под ноги, а от некоторых книжных шкафов остались одни остовы. «Сука! Что ж вы мне, папенька, оставили в наследство любовь ко всем мыслимым и немыслимым удовольствиям, а деньгами на них не снабдили? Еще и дядюшка! Ну что ему стоило и дальше закрывать глаза на некоторые мои шалости?» Немного выпустив пар, он остановился отдышаться, чуть склонившись вперед и упершись ладонями в колени. Именно в этом положении он заметил некоторый выступ под опустевшей книжной полкой. Пришлось пошарить минут 15 в поисках скрытого механизма для вскрытия тайника, но терпение и любопытство его были вознаграждены, когда ему на руки выпала книжица в кожаном переплете, размером чуть больше ладони. Открыв первую страницу, он прочитал: «Дорогой сын, если ты это читаешь и проклинаешь меня за нищенское существование, то не спеши с выводами. Я не растратил все деньги на выпивку, женщины и азартные игры. Нет, это была лишь ширма. На самом деле я вложился в будущее нашей ветви семьи. К этому времени на изнанке для тебя будет сформирована армия высокоранговых магов, послушных твоей воле. Ты станешь той силой в империи, с которой придется считаться». Чем дальше он читал, тем сильнее удивлялся. Настроение его неуклонно улучшалось, ведь совсем скоро у него на руках будет такой козырь, о котором даже император не мечтал. И это он сейчас совсем не про армию, нет. Глава 7. У автора случилось нападение музы, сопротивляться было бесполезно, поэтому милости прошу на внеочередную главу. Путешествие проходило в размеренном ритме, все же до Камчатки путь был не близкий. Перед полетом мы согласовали маршрут с Министерством обороны. Как-никак приписка к армии, это не пустой звук, тем более, когда во владении находится собственный дирижабль. Ничего удивительного не было в том, что нам подкинули груз до Тобольска, Туруханска, Вилюйска и даже Охотска. И если я думал, что нас снабдят артефактами и оружием, то реальность оказалась несколько суровей. Нет, артефакты и оружие тоже были, но большую часть груза составляли лекарства, алхимия и свечи, соль и даже зеркала с лупами. «А на кой там зеркала?» – удивился я. «На себя любимых любоваться? Зря вы так, граф», – спокойно возразил мне представитель имперского госрезерва, седой сбитый мужичок с длинными усами и пышными бакенбардами. «Случаи бывают разные, иногда гелиометр – единственный возможный способ связи». Название «гелиометр» уже кое-что напомнило. В подготовке у комаров сей прибор предназначался для связи в горной местности, этакая азбука Морзе световыми сигналами. Каюсь, не признал, не постыдился я признаться в собственной промашке. Имел дело с гелиометром, но несколько иной конструкции. Это новая модель, компактнее и удобней, с некоторым уважением взглянул на меня резервист. Тогда нужно и нам заказать на замену, сделал я себе отметку на будущее. Не обязательно заказывать. Скорее всего, если вы к армии приписаны, то на вашу долю тоже изготовили. Подадите заявку и получите в рамках модернизации. Я поблагодарил служащего и отправился на дирижабль. В этот раз меня сопровождал отряд Маркуса. Эргов я решил пригласить в конечную точку путешествия, справедливо полагая, что на вулканических сопках людей будет явно поменьше, чем в пусть маленьких сибирских городках, затерянных на просторах тайги. Маркус после лечения был как новенький, вот только взгляд у него просто-таки кричал о переполнявшем его чувстве вины. Со мной он говорил коротко и по делу, больше занимаясь распределением задач на группу и их проверкой. Был бы я барышней, решил бы, что меня избегают. Но я не был красной девицей, а потому подозвал командира к себе. «Маркус, ты долго собираешься от меня по закоулкам дирижабля прятаться и людей кошмарить?» Я сейчас не шутил. Общим фоном от группы чувствовалась некоторая усталость от безостановочных придирок. Меня такое состояние боевой группы не устраивало. Пусть формально мы просто выполняли рейс до Петропавловска-Камчатского, но мое везение. Не хотелось бы снижать собственную обороноспособность, тем более таким нелепым способом. «Виноват, Михаил Юрьевич», — козырнул он, — «исправлюсь». И тут же засобирался куда-то. «Стоять! Тихо, но твердо скомандовал я, останавливая командира. За мной, если и разбираться, то без свидетелей. Стоило двери каюты закрыться за нашими спинами, как Маркус из-под лобья уставился на меня. Значит так, подобное поведение себе позволить может любовник проштрафившийся или дитя неразумное, от ответственности сбегающее, но никак не командир. Я могу сам узнать причины такого поведения, но хотелось бы услышать их от тебя. Я указал рукой на стул у массивного деревянного стола, прикрученного к полу. Сам сел напротив, ожидая пояснений. Я-то знал, отчего Маркус так себя ведет, но облегчать ему задачу не собирался. Я виноват, не новость. Люди в жизни делают глупости. Пожал я плечами, как ни в чем не бывало. Моя глупость чуть не стоила жизни малой тактической группе. Это тоже факт. Я читал рапорты, где все четко изложили свое видение ситуации. Бойцы сетуют на твою оплошность, но не готовятся устроить тебе темную или случайно пристрелить тебя по-тихому. Они меня выгораживают. Это я тоже знаю. Коллективную ответственность приняли, ведь никто не додумался до самого простого решения. Мне стыдно, что я, исходя из-за своего личного негативного опыта, принял неверное решение, чуть не угробив людей и провалив выполнение поставленного задания. Нужно было звать подкрепление, но я этого не сделал. Теперь Маркус почти верно изложил суть дела. Когда группа обнаружила пропажу Асты, то не сообщила об этом, решив, что они успеют настигнуть похитителей. Меня отвлекать по пустякам они не решились, что и вылилось в дальнейшее. Маркус имел дело с кем-то из избернов еще во времена стычек нашей армии с наемниками на границах империи и помнил, что они почти поголовно все маги земли. Использование артефактов для них, опытных вояк, оказалось сюрпризом. Я при чтении подобного объяснения сперва онемел, а когда пришел в себя от шока, то наскипидарил задницы всем, и командирам, и бойцам. Все группы по очереди должны были отправиться в школу и заново пройти ускоренную подготовку. Отдельно я настоял, чтобы группы делили на две подгруппы. Далее одна из них проходила полосу препятствий, а вторая в качестве диверсантов отрабатывала по ним атакующие заклинания. Итак, пока не отработают защиту и атаку до автоматизма. Всех причастных я наказал финансово, выставив их месячную зарплату в единый призовой фонд. Та группа, которая сможет завершить прохождение полосы препятствий в наиболее полном составе и при этом обезвредит больше всего соперников, этот фонд между собой и разделит. Маркус про этот приказ знал и гонял своих сильнее всех, чувствуя вину. Самое интересное, что эрги тоже захотели принять участие в соревновании вне конкурса. Очень уж интересно им было погонять друг друга. А теперь, Маркус, слушай меня внимательно. Я не знаю, работали ли с вами лекари после возвращения из армии, но простые истины тебе сейчас разъясню я. Вы ошиблись, чуть не угробив себя и провалив задание. Но я не Министерство обороны, под трибунал вас не отправлю. Финансовое взыскание вы получили. Кроме того, вы вскрыли слабое место в разношерстной подготовке наших бойцов, как кровников, так и воев, благодаря чему гвардия теперь станет сильнее и эффективнее. И последнее, забудь про индивидуализм и геройство, свойственные армии. Вас спасли благодаря чувству локтя ваши товарищи, забившие тревогу, когда вы пропустили сеанс связи. Они не постеснялись потревожить меня, поэтому мы успели спасти и вас, и девочку. Я такой же боец со своими способностями, как и вы. Глупо не привлекать меня в критических ситуациях. И я не просто так давал взаимную клятву вас защищать. Так что переставай терзаться, как девица, потерявшая честь по глупости, а делай выводы и не допускай таких ошибок впредь. Маркус смотрел на меня со смесью обожания и надежды, постепенно сменявшихся уверенностью и даже некоторой фанатичностью. «Разрешите выполнять?» Он встал и щелкнул каблуками. «Выполняйте. И, надеюсь, на этом инцидент будет закрыт». Дальнейшее путешествие проходило спокойно. Я все ждал какой-то неожиданности, вспоминая мягкую посадку при прошлом полете в Тобольск, но нет. Самый обычный рейс. Выгрузку части груза в городе на Тоболе провели штатно и даже догрузили что-то еще для доставки вглубь империи. Кроме того, у нас была еще одна причина для остановки здесь. Нарва решила проведать любимого, главенствующего в общине Восьмиречья, и мы ее довезли. Здесь нас встречал сам Киртас. При виде любимой женщины его глаза озарились любовью и нежностью. Я невольно улыбнулся. У них была не самая простая жизнь, не самые простые отношения, но при этом честные и искренние, без фальши, лжи и предательства. Благодарю за грузы, Они очень важны для нас. Киртас пожал мне руку, другой придерживая Нарву за талию и не желая ее отпускать от себя. А уж столь неожиданный сюрприз, охотник взглянул на любимую, и вовсе бесценен. Перегрузка в автомобиле завершилась, пока мы обменивались новостями. Я вручил Киртасу и Нарве мобилеты, чтоб они могли быть на связи с Кираной и со мной. Охотники предложили остаться на время в Тобольске, познакомиться с бытом восьмириченцев. Я уж было хотел согласиться, но ко мне тихо обратился капитан дирижабля. «Михаил Юрьевич, синоптики объявили приближение снежной бури. Нам нужно либо взлетать сейчас, чтобы идти несколько впереди нее с запасом, либо оставаться здесь и пережидать погодный катаклизм. Прошлый раз буря затянулась больше, чем на неделю», — с сожалением констатировал Киртас. «Поэтому, если у вас сроки горят, лучше залетите в гости на обратной дороге». Попрощавшись с названными родителями Кираны, мы продолжили путь. Нам предстояло лететь почти 7 часов до Туруханска, которые я планировал провести с будущей женой. На самом деле я предполагал узнать особенности японского варианта обряда бракосочетания, но ты, мы, нашла этому времени более приятное применение. «Знаешь, пора бы мне исправить одну несправедливость», — заявила иллюзионистка, запирая за собой дверь каюты и выпуская дар на свободу. «Как-то нечестно, что я помню нашу первую настоящую ночь, а ты – нет. Из сладостного плена меня выпустили лишь спустя пару часов, когда уставшая и довольная ты мы свернулась калачиком у меня под боком, а я оказался предоставлен самому себе. Было что-то завораживающее в мерном гуле двигателей, тихом дыхании дорогой женщины и спокойном такте собственного сердцебиения.